Сейчас очень много развелось вокалистов. Они все хотят петь. Петь. И особенно читать. Не умеешь петь, начинаешь читать. Ну а мне хотелось бы выразить ноту протеста бездарям, которые не попадают в ноты, грустно, если честно. На сцене они занимают место впоследствии и места. Вместо того, чтобы искать таланты, дяди и тети получают гранты на продвижение очередного бэби-франта. Несправедливо, ох, Санта. А что феномен надрывает связки задарма в провинции? Это норма. В столице есть другая форма. Вкратце, мальчик 16 лет, предпочтение светло-синий цвет. Ночью папочкой согрет на двухметровом поле. Для него минет. Нет идеалов, принципов на презентации, зато звон бокалов он выпивает 100 граммов. За здоровье повелителя аналов, верный вассал, таким образом набирает баллы. Потом на гастроли собирает зал и поет. Волк зимой в лесу на луну лучше воет. Парень же думает шедеврально. Странно, но всем, видимо, все равно. Но когда я слышу это, обязательно говорю, не стесняясь. Но когда я слышу это, говорю вокал. Повторю по слогам, это вокал. Но когда я слышу это, говорю вокал. Повторю по слогам, это вокал. Но когда я слышу это, говорю вокал. Повторю по слогам, это вокал. Но когда я слышу это, говорю вокал. Повторю по слогам, это вокал. Еще одна история, слушайте, тебе для просвещения. Не пойми превратно, не для поучения сие стихотворение. Итак, без промедления, об этапах взросления, становления личности очередного гения. С рождения родители интеллигенты вкладывали в чадо, дабы в будущем получить дивиденды. Для чего они использовали разные инструменты? Свое положение высокое, на людей влияние. Не жалели для дитя накопленное состояние, проявляли при этом недюжие терпение. А в итоге что принес им отрок? Огорчение и разочарование. Вот он, молодой повеса, вашему вниманию. К полным 30 годам добился признания. Старанием ставлю под сомнение такое изречение. Преуспел в растлении несовершеннолетних. В первом куплете о таких упоминаниях. Здесь на удивление показал стремление, знание, умение. На музыкальном поприще же без настроения. Все меньше вдохновения, больше самомнения. Я величина, звезда, но. Но гордеца ждет закономерная награда. Странно, а публика, однако, ему рада. Но когда я слышу это, обязательно говорю, не стесняясь. Но когда я слышу это, говорю вокал. Повторю по слогам, это вокал. Но когда я слышу это, говорю вокал. Повторю по слогам, это вокал. Но когда я слышу это, говорю вокал. Повторю по слогам, это вокал. Но когда я слышу это, говорю вокал. Повторю по слогам, это вокал. Но когда я слышу это, говорю вокал. Слышу это, говорю вокал. Повторю по слогам, это вокал. Но когда я слышу это, говорю вокал. Повторю по слогам, это вокал. Но когда я слышу это, говорю вокал. Повторю по слогам, это вокал. Да. Так и есть, так и говорю. Полно вокалистов вокруг. Не сцена, а какой-то большой клозет.